Мимо дверей два служителя пронесли на носилках длинный таинственно-черный ящик по коридору, где по вчерашнему уже была слышна перебранка. Верно, спорщицы и до сих пор еще не успели покончить свои счеты, а в раскрытую форточку клубами залил сырой воздух, отчего многие больные тщетно кутались в байку, забиваясь под нее с головою и тряслись, щелкая зубами. Маша чувствовала, что ей сильно ломит голову, с трудом поднялась она, чтобы от холоду прикрыть себя поверх одеяла своим больничным халатом, как вдруг подошла к ней сиделка и, выдернув халат, положила его на прежнее место. «Мне холодно», — с недоумением отнеслась к ней Маша. «Все равно, только этого нельзя», — решительно возразила сиделка. «Да мне холодно, я покрыться хочу». «Не велено халатами покрываться, доктора запрещают, это непорядок. На это одеяло есть». «Ах, боже мой, ну так хоть форточку заприте». «Как можно запереть, когда только что открыли? Пусть хоть с 10 минут побудет. Вы думаете, с вами легко тут дышать-то? У нас тоже начальство требует, чтобы воздух свежий был. Очищать да проветривать приказано». И хочешь не хочешь, а пришлось дрогнуть под байкой. В 9 часов пришел ординатор. Осмотрел Машу и нашел, что у нее сильная простуда. Осмотрел он и девочку, причем сообщил фельдшеру, чтобы на ее доске пометил «тифус». Господин ординатор, вступилась при этих словах ее соседка, старуха-чиновница, которая лежала тут по недостатку места на благородном отделении. «Как же это? Извините-с, ведь тут у нас не тифозная палата-с». Ординатор смерил ее удивленным взглядом. «Ну так что ж, что не тифозная?» «А как же это тифозную положили? А зачем ее в самом деле положили сюда?» «Мест больше нет, ваше благородие. Тут свободная койка была». «Могли бы койку в тифозную перенести», — снова вмешалась старушка. «Это не ваше дело», — холодно и строго заметил ей ординатор. «Извините-с, мой батюшка», — продолжала чиновница, — «только что же это будет, коли от нее да мы заразимся?» «Ну, заразитесь, так будут лечить. А не в свое дело, прошу не мешаться», — радикально порешил ординатор и пошел по порядку осматривать остальных женщин своей палаты. К 10 часам ждали обычного визита со стороны главного доктора, который имел обыкновение в виде служебного долга прогуляться по всем палатам и затем торопился уехать к своим 5-рублевым пациентам. По случаю этой предстоящей прогулки по всему больничному зданию ради парада и приличия обильно начадили ароматической смолкой, от дыма которой больные, одержимые удушливым кашлем, закашляли еще сильнее. Немка-надзирательница торопилась придать комнатам отменно лоснящийся парадный вид. Если случались пустые кровати, то она самолично взбивала подушки и покрывала их чистыми тканевыми одеялами, дабы постели имели пышный и мягкий вид на случай, если бы вдруг пожаловал кто-нибудь из почетных посетителей, что, однако же, отнюдь не препятствовало нижним наволочкам и простыням оставаться грязными, байкам вытертыми, а тюфякам слежалыми до крайнего отощения. Так точно и посуда оловянная сияла наружной чистотой, которая не распространялась на ее внутренность, причем любопытный мог бы заметить на дне этих сияющих кружек целый слой застарелого густого бурого осадка от различных питий и лекарств, потребляемых больными. Кружки только терлись и чистились снаружи, а мыть их внутри было бы слишком много труда для прислуги и для внимания надзирательницы, которая смотрела на это дело с философской точки зрения. Больные, мол, больше все из простого звания, к чистоте не приобыкли, им где все равно, потому все это в одну и ту же утробу идет. Зато относительно наружной стороны больницы и немецкий доктор, и немецкая надзирательница постоянно удостаивались великих похвал и благоволений со стороны важных почетных посетителей.